Глава 15. Клетки с деймонами. Подолгу размышлять Лира не привыкла. Она была жизнерадостным и практичным ребенком. И, кроме того, не отличалась большим воображением. Ребенок с воображением не подумал бы всерьез, что можно отправиться в такую даль и освободить друга Роджера. А если и подумал бы, ему немедленно пришли бы в голову 10 причин, почему это неосуществимо. Если ты заядлая лгунья, это не значит, что у тебя сильное воображение. Умелые лжецы зачастую вообще лишены воображения. Это и позволяет им простодушно верить в свои вымыслы. И попав в руки жертвенного совета, Лира не предавалась страшным мыслям о судьбе цыган. Они отличные бойцы. И хотя Пантелеймон сказал, что Джона Фаа подстрелили, он вполне мог ошибиться. Но если даже не ошибся, Джон Фаа не может быть серьезно ранен. Ей, конечно, не повезло, что ее захватили самоеды, но цыгане скоро придут на выручку. А если они не смогут, ничто не помешает это сделать Йорику Бирнисону. Потом они полетят на Свальбард с Лиз Корсби и освободят лорда Азриэла. В мыслях у нее все это получалось просто. Поэтому она не утратила интереса к окружающему и, проснувшись утром в спальне, готова была встретить все, что принесет ей этот день. Ей очень хотелось увидеть Роджера, и, главное, увидеть раньше, чем он ее увидит. Ждать ей пришлось недолго. Детей в спальнях будили в 7:30 сестры. Дети мылись, одевались и все вместе шли в столовую завтракать. И Роджер был там. Он сидел за столом с 5 мальчиками возле самой двери. И очередь к раздаточному окошку шла как раз мимо него. Лира нарочно уронила платок и наклонилась за ним рядом со стулом Роджера, чтобы Пантелеймон мог переговорить с его деймоном, с Салсилией. Салсилия была зябликом и так затрепыхалась, что Пантелеймону пришлось стать котом, прыгнуть на нее и прижать лапой. Иначе бы с ней не поговорить. Такие мимолетные схватки между деймонами детей, к счастью, происходили постоянно, и никто не обратил на это внимания. Роджер побелел. Лира никогда не видала такой бледности. Он встретил ее равнодушный, надменный взгляд, и щеки его сразу порозовели. Волнение, надежда, радость переполняли его, и только Пантелеймон, крепко встряхивавший Салсилию, не дал ему вскочить и броситься к подруге из Иордана. Лира отвела взгляд, изображая крайнее презрение, и повернулась к новым подругам, предоставив объясняться Пантелеймону. Все четверо взяли свои подносы с кукурузными хлопьями и тостами и сели за один стол, мгновенно превратившись в компанию сплетниц, которая не допускает к себе посторонних. Большую группу детей нельзя долго удержать на одном месте, не предложив им разнообразных занятий. В некоторых отношениях Больвангар напоминал школу с расписанием уроков, таких как гимнастика и ремесла. Мальчиков и девочек держали раздельно. Встречались они лишь во время перерывов и за едой. Так что Лире предоставилась возможность поговорить с Роджером только поздним утром, после 1,5 часов шитья, которым руководила одна из сестер. Трудность заключалась еще и в том, что это должно было выглядеть естественно. Дети были примерно одного возраста, а в этом возрасте мальчики разговаривают с мальчиками и девочки с девочками, подчеркнуто избегая общения с противоположным полом. Случай ей представился опять-таки в столовой, куда дети пришли попить и съесть печенье. Лира послала Пантелеймона в виде мухи к другой стене, поговорить оттуда с Алсилией. Сама же она и Роджер спокойно сидели за разными столами. «Трудно вести беседу, когда твой Деймон занят чем-то другим». Поэтому, попивая свое молоко, Лира прикидывалась угрюмой и недовольной. Внимание ее было приковано к почти неслышному жужжанию голосов Пантелеймона и Салсилии. Соседок она почти не слушала. Но в какой-то момент девочка с льняными волосами произнесла имя, которое заставило ее насторожиться. Имя было Тони Макариус. Когда внимание Лиры переключилось на разговор соседок, Пантелеймон отвлекся от своей беседы с Деймоном Роджера, и теперь они оба слушали, что говорит блондинка. «Нет, я знаю, почему его взяли», — сказала она соседкам, вытянувшим к ней шеи. «Потому что его Деймон не менялся. Они подумали, что он старше, чем выглядит, что он не такой молодой или еще что-то. А на самом деле его Деймон редко менялся потому, что сам Тони мало о чем думал. Я видела, он менялся. Его звали Крысоловом». «Почему их так интересуют Деймоны?» — спросила Лира. «Никто не знает», — сказала светловолосая. «Я знаю», — сказал какой-то мальчик, слушавший их разговор. «Они что делают? Они убивают твоего Деймона и смотрят, умрешь ли ты. Чего же они тогда все время проверяют на новых детях?» — сказал кто-то. «Попробовали бы на одном, и все». «Я знаю, что они делают», — сказала первая девочка. Теперь все прислушивались к ней. Но чтобы взрослые не догадались, о чем разговор, слушали ее с небрежным, безразличным видом, хотя на самом деле сгорали от любопытства. «Откуда?» — спросил кто-то. «Потому что я была с ним, когда его забрали. Мы были в бельевой». Она густо покраснела. Если она ожидала насмешек, язвительных замечаний, то их не было. Все сидели тихо, никто даже не улыбнулся. Девочка продолжала. «Мы спрятались там, а потом вошла сестра, та, что с ласковым голосом, и говорит: «Пойдем, Тони, я знаю, что ты здесь. Пойдем, тебе ничего не будет». А он говорит: «А что будет?» Она говорит: «Мы просто уложим тебя спать, а потом сделаем маленькую операцию, и ты проснешься здоровенький». Но Тони ей не поверил. Он говорит: «Дырки, — сказал кто-то, — они делают дырку у тебя в голове, как тартары, точно». «Тихо ты! Что еще сестра сказала?» — перебил кто-то. К этому времени вокруг стола столпилось еще человек 10. Их Деймоны слушали с такой же жадностью. Светловолосая девочка продолжала. «Тони хотел знать, что они сделают с Крысоловым, понимаете?» И сестра говорит: «Ну, он тоже поспит вместе с тобой». А Тони говорит: «Вы хотите убить его, да? Я знаю. Мы все знаем, что бывает». Сестра говорит: «Нет, конечно, нет. Просто маленькая операция, маленький разрез. Даже больно не будет. Мы уложим тебя спать, ты не почувствуешь». В столовой стало тихо. Сестра, наблюдавшая за ними, отлучилась. Окно на кухню было закрыто, так что оттуда их не могли услышать. — Какой разрез? — испуганным тихим голосом спросил мальчик. — Она сказала, какой разрез? — Она сказала только, чтобы сделать тебя взрослее. Сказала, что его всем делают, поэтому деймоны взрослых не меняются, как наш. Поэтому надо сделать разрез, чтобы они приняли постоянный вид. Так вот ты и повзрослеешь. — Это значит... — Что же, всем взрослым его делали? — А как же? Внезапно все голоса смолкли, как будто их тоже отрезало, и все глаза обратились к двери. Там стояла сестра Клара, спокойная, вежливая, деловитая, и рядом с ней мужчина в белом халате, которого Лера раньше не видела. «Бриджит МакГин!» Светловолосая девочка встала, дрожа. Ее Деймон-белка цеплялся ей за грудь. — Да, сэр, — сказала она чуть слышным голосом. — Допивай и отправляйся с сестрой Кларой, — сказал он. — Остальные бегите по своим классам. Дети послушно поставили свои кружки на тележку и молча вышли. Никто не смотрел на Бриджит МакГин, кроме Лиры. И она увидела, что лицо светловолосой девочки искажено страхом. Остаток утра прошел в играх. На станции был маленький гимнастический зал, поскольку на улице в долгую полярную ночь заниматься спортом было трудно. Ребят запускали в зал группами по очереди, и они играли там под наблюдением сестры. Они разбивались на команды и перебрасывались мячом. Лира, никогда в жизни не игравшая в такие игры, поначалу растерялась. Но, будучи быстрой, спортивной и прирожденным вожаком, очень скоро освоилась и стала получать от этого удовольствие. Маленький зал оглашался криками детей, писком и уханьем деймонов. И вскоре тяжелые мысли отступали, что и требовалось от спортивных занятий.